помни одну вещь. Ты не должен попадаться никому на глаза. Если, не дай бог, кто-то попробует ворваться в номер, прячься или еще лучше уходи. По балконам ты лазать мастак, так что не мне тебе объяснять. А вы надолго? С тревогой поинтересовался Славик. Хотел бы я сам это знать, мрачно отозвался Гуров. А у тебя что, свидание? Свидание — это одно, застенчиво сказал Славик. А если мне в туалет захочется? Он же занят. Терпи, строго сказал Гуров. А если не в моготу будет, так сам найдешь выход. Как говорится, жажда подскажет. Славик глубоко задумался, потом махнул головой и сказал, глядя на Гурова с неподдельным восхищением: «Эх, рисковый вы человек, товарищ полковник! Я в жизни таких не встречал!» Интересно, что он имел в виду? С неудовольствием подумал Гуров, усаживаясь в машину. И зачем это он вообще сказал? Не к добру он это сказал, чую. Глава 10. «Ты хочешь спросить меня, как мы проникнем к Широкому в дом?» — заговорил Гуров, когда Кричко остановил «Мерседес» на углу перспективной улицы. «И можно ли применять при необходимости силу? Угадал?» «Не-а», — мотнул головой Кричко. «Я про другое хочу спросить. Ты на самом деле так доверяешь Полякову? Мы же его совсем не знаем. Даже боюсь себе представить, каких размеров свинью он может нам теперь подложить». «Вот здрасте», — проворчал Гуров. «А мне-то казалось, что вы с ним друзья, закадычные, братья по крови». «Да он мужик неплохой», — задумчиво проговорил Кричко. «Однако другому приходу служит Лёва. А мы сейчас подставились с тобой по полной программе». «Сам об этом только что думал», — вздохнул Гуров. «Но тут уж ничего не поделаешь. Прощенье будем после победы просить. А уж коли взялись за гуш...» «Однако не узнаю я тебя. Где же ребячий оптимизм? Мысли какие-то тебя посещать стали. Не заболел?» «Нос маленько болит», — сказал Кричко. «А так все в порядке. Просто чувствую себя не в своей тарелке, как будто на необитаемый остров попал». «Это точно», — хмыкнул Гуров. «Только на этом необитаемом острове народу не продохнуть. И всем до нас есть дело. Вот ведь что обиднее всего. А насчет Полякова я одно могу сказать. По-моему, ему Игнатьев нравится не больше, чем нам. И уж совсем ему не понравилось, что за сотрудниками из главка пришлось следить. Как ни крути, а есть в этом что-то подловатое. И, по-моему, Поляков это очень хорошо чувствует. А так никаких особенных надежд я на него не возлагаю. Просто есть надежда, что какое-то время нам удастся выиграть, прежде чем Игнатьев снова начнет нас прессовать». «А теперь он обязательно начнет», — кивнул Кричко. «Теперь-то он на 100% уверен, что мы прикатили сюда из-за наркотиков и от нас не отстанет». «Теперь ему будет чем заняться», — сказал Гуров.